В конце концов он упал, израненный врагами, но на свою беду остался жив. Эта революция, дворцовая революция, конечно, налетела как шквал, и тут же воцарилось спокойствие. Чонмандю захватил власть, император подписывал любой представленный им указ, Чосон ужаснулся святотатству, вознес хвалу Чонмандю и остался равнодушен к остальным событиям. По всей стране падали головы крупных чиновников, которых замещали приверженцы Чонмандю, но на династию никто не покушался. Теперь послушайте, что было с нами. Иоганнеса Мартинса и трех его матросов сначала возили по деревням и городам страны, и чернь плевала на них, после чего они были зарыты по шею в землю перед воротами дворца. Их поили водой, чтобы они подольше томились от голода, глядя на лакомые яства, которые ставили перед ними, ежечасно заменяя новыми. Говорили, что дольше всех протянул Иоганнес Мартинс. Он умер лишь на 15-е сутки. Киму медленно переломали кость за костью, сустав за суставом, и он умирал долго и мучительно. Хендрик Хемил, в котором Чонмандю правильно угадал моего наставника, был казнен веслом, короче говоря, быстро и умело забит насмерть под восторженные крики жителей Кейдзё. Юнсану была дана возможность умереть благородной смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда перед ним предстал посланец императора, а по сути дела посланец Чонмандю, с чашей яда в руках. «Обожди», — сказал Юнсан. «Только невежа позволяет себе прерывать чужую игру наполовину. Я выпью эту чашу, как только закончу партию». И посланец ждал, пока Юнсан не закончил игры. Он выиграл партию и выпил яд. Только азиат умеет обуздать свою ярость, чтобы подольше упиваться местью, растянув ее на всю жизнь. Так поступил Чонмандю со мной и госпожой Ом. Он не убил нас, он даже не заключил нас в темницу. Госпожа Ом была лишена благородного звания и всего имущества, и в каждой самой маленькой деревушке Чосона был вывешен на видном месте королевский указ, объявлявший меня неприкосновенным, как потомка династии Корё. В том же указе говорилось, что 8 оставшимся в живых матросам также должна быть сохранена жизнь. Но никто не имел права оказывать им помощь. Всеми отверженные они должны были питаться подаянием на больших дорогах. Та же участь постигла и нас с госпожой Ом. Мы были обречены просить подаяния на больших дорогах. 40 долгих лет преследовала нас месть Чонмандю, ибо ненависть его была неутолима. На нашу беду жил он очень долго, так же, как и мы. Я уже говорил, что госпожа Ом не имела себе равных в мире. Я могу только без конца повторять это, ибо у меня нет других слов, чтобы воздать ей должную хвалу. Я слышал когда-то, что некая знатная дама сказала своему возлюбленному: «С тобой мне довольно шалаша и черствой корки». То же самое, в сущности, сказала мне и госпожа Ом. И не только сказала. Вся ее жизнь была подтверждением этих слов. Ведь часто, о, как часто, у нас не было даже черствой корки, а шалашом нам служило небо. Как я ни старался избежать необходимости просить подаяния и скитаться по дорогам, Чонмандю добивался своего. В Сондо я стал дровосеком, и мы с госпожой Ом поселились в хижине, где спать было куда удобнее, чем на большой дороге в зимнюю стужу.